Нам, православным, ничего не надо, а только православных веры, спасение души и получение Царствия Небесного. А у нашей Матери, Русской Православной Церкви, все это есть. Благодарение Господу и откалываться, и отходить от нее – величайший и непростительный грех ни всей жизни, ни в будущей. Это хула на Духа Святаго. И батюшка озарился светом неземным, окончив свою беседу словами: «Слыши и виждь». Так Святое Евангелие гласит. И добавил: «Будут глухи и слепы». Архиепископ Аверкий, Троицкий и Сиракузский. Существует мнение, что семь церквей означают семь периодов жизни всей Христовой Церкви, от ее основания до кончины мира. Первое. Ефесская Церковь обозначает первый период, апостольскую Церковь, трудившуюся и не изнемогавшую, боровшуюся с первыми ересями, николаитами, но оставившую вскоре добрый обычай благотворения, общение имущества, первую любовь. Вторая, Смирнская Церковь, обозначает второй период, период гонений на Церковь, которых было всего 10. Третья, Пергамская Церковь, обозначает третий период, эпоху Вселенских Соборов и борьбы с ересями, мечом Слова Божия. Четвертое. Фиатирская Церковь. Четвертый период расцвета христианства среди новых народов Европы. Пятое. Сардийская Церковь. Эпоха гуманизма и материализма в период с 16 по 18 век. Шестая. Филадельфийская Церковь. Предпоследний период жизни Христовой Церкви. Современная нам эпоха, когда Церковь действительно немного имеет силы в современном человечестве, и вновь начнутся гонения, когда понадобится терпение. Седьмая, Лаодикийская Церковь. Последняя, самая страшная эпоха перед кончиной мира, характерная равнодушием к вере и внешним благополучием. Преподобный Нил Афонский, Мироточивый. Из нового перевода с греческой рукописи. Монастырь Ставровуния на Кипре. Пастыри христианские, епископы и священники станут тщеславными мужами, совершенно не различающими правого пути от левого. Тогда нравы и предания христиан и церкви изменятся, церкви Божией лишатся богобоязненных и благочестивых пастырей, и беда тогда остающимся в миру христианам, которые совершенно будут терять свою веру, потому что они лишены будут возможности от кого бы то ни было узреть свет познания. Сей плод, то есть Антихрист, родится на свет тогда, когда обнищает мир добродетелями. Так же и Церковь почти обнищает от главенства духовных властей. В примечании к этому тексту говорится: «Смотри предсказание святого Афанасия Великого о переходе церковной власти в последнее время в руки мирских сановников и предсказание святого Серафима Саровского о падении к концу архиерейского чина и оскудении в нем ревности к славе Божией». Также и в наставлении оптинских старцев говорится о том, что в последнее время не будет на престолах святительских и в монастырях людей опытных и искусных в духовной жизни, и вследствие общего оскудения благочестия войдут в церковь ереси и расколы, и будут прельщать многих, и как, наконец, еретики возьмут власть над церковью, и всюду будут ставить своих слуг, и будут всячески притеснять и изгонять истинных рабов Божиих. Святитель Филарет Дроздов, митрополит Московский и Коломенский, в письме епископу Иннокентию Сильнокринову: «Ах, Преосвященнейший, как время наше походит на последнее! Соль обуевает, камни святилища падают в грязь на улицу. С горем и страхом смотрю я в нынешнюю бытность мою в синоде, на изобилие людей, заслуживающих лишения сана. Видно, грехи наши велицы пред Богом. Не от дома ли Божия начинается суд? Не пора ли от служащих в доме сем начаться покаянию?» Преподобный Серафим Саровский: «Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия, православная вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты православия, и за это Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, 3 дня и 3 ночи молил Господа, чтобы Он лучше лишил меня Царствия Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил: не помилую их, ибо они учат учением человеческим, и языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. В великой Дивеевской тайне мне ваше боголюбие, убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить гораздо более 100 лет. Но так как к тому времени архиереи так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так что главнейшему догмату веры Христовой и веровать уже не будут, то Господу Богу благоугодно взять меня, убогого Серафима, до времени от сия превременной жизни и посем воскресить, и воскресение мое будет, аки воскресение 7 отроков в пещере Охлонской во дни Феодосия Юнейшего». Преподобный Лаврентий Черниговский: «Не дивитесь, кто как молится в золотых шапках. Скажут псалтири не читать, а потом и часы. Господь потерпит, да как шарахнет, пришествие недалеко. Батюшка говорил, что священнослужители станут сокращать службы. Сначала псалтирь, потом часы. Господь не потерпит, да как шарахнет, как колокольни в высоту, так будут вниз падать, и от страха многие призовут имя Господне, и по вере спасутся». Батюшка любил точность и аккуратность в церковной службе. Владыка Борис любил изменять устав. Вместо простой службы – палиелей, вместо палиелея – бдение. И это бывало неоднократно. В одной из тех нарушений батюшка расстроился, бросил книгу и сказал: «Зачем уставы написаны, и по ним книги?» И гневно воскликнул: «Такой владыка больше 2,5 лет не будет здесь», что действительно и исполнилось. Батюшка был недоволен, когда не вычитывали кафизмы. «Лучше солнцу перестать светить, чем кафизмы перестать читать», – гневно говорил батюшка. На приходе один маститый отец Ф. благословил сокращать погребение. Об этом сказали батюшке, и он с гневом ответил: «Если он будет на страшном суде отвечать, то пусть сокращает». Тот испугался и отменил свое благословение. Батюшка был ревнитель и поборник православной веры, церкви и ее правил и уставов. Он никому не благословлял сокращать и требы, например, крещение, погребение и другие. Батюшка говорил, что труднее было написать, чем пропеть и прочитать. Недоволен был тем, что не прочитают псалом, а без страха Божия кричат «Слава!», а на литургии прервут молитву ко святому причастию, открывают царские врата, чтец кощунственно кричит «Аминь», а священнослужитель со страхом Божиим. И тут разве страх Божий? Тут не благоговение, а небрежение и бесстрашие Божие. Такие священнослужители сами не спасаются и не дают другим. Вместо недостойных священнослужителей служат ангелы, говорил батюшка. Архиереи и священники, любители сокращать службы церковные, пойдут в вечный огонь, а верующие будут спасены молитвой, постом и добрыми делами. Батюшка очень сожалел, что сокращают церковные службы, а верующие поэтому их не посещают и не ходят в церковь. Горе, горе таковым служителям святого алтаря! Вечный огонь и такова тьма. Святитель Иоанн Максимович, Шанхайский и Сан-Франциский. Он, Антихрист, предоставит возможность жизни церкви, будет разрешать ей богослужение, обещать постройку прекрасных храмов при условии признания его верховным существом и поклонения ему. У него будет личная ненависть ко Христу. Он будет жить этой ненавистью и радоваться отступлению людей от Христа и церкви. Будет массовое отпадение от веры, причем изменят вере многие епископы и в оправдании будут указывать на блестящее положение церкви. Искание компромисса будет характерным настроением людей. Прямота исповедания исчезнет, люди будут изощренно оправдывать свое падение, и ласковое зло будет поддерживать такое общее настроение, а в людях будет навык отступления от правды и сладость компромисса и греха. Архиепископ Сиракузский и Троицкий Аверкий. Врата адовы не одолеют церкви, но они одолевают и вполне могут одолеть многих, мнящих себя быть столпами церкви, как свидетельствует церковная история. Преподобный Нектарий Оптинский на вопрос, можно ли надеяться на соединение церквей, ответил: «Нет, это мог бы сделать только Вселенский собор. Но собора больше не будет. Было уже 7 соборов, как 7 таинств, 7 даров Духа Святаго. Для нашего века полнота числа 7. Число будущего века – 8. К нашей церкви будут присоединяться только отдельные личности». Архимандрит Иоанн Крестьянкин, Псково-Печерский монастырь. Хранить заветы, которые были даны предшественниками ныне возведенного на патриарший престол Алексия. Первое. Чтобы был у нас стиль старый, другого мы принимать не можем. Второе. Чтобы мы были строго православными. Мы никогда ко всем инославным не относились с неприязнью. У нас в этом отношении совесть чиста, но мы шли своим строго очерченным путем. Как наши предшественники, так и мы, уходящие теперь со дня на день в потусторонний мир, призываем вас хранить чистоту православия. Третье. О том, чтобы свято хранить церковно-славянский язык. Четвертое. Некоторых сейчас страшит 8-й Вселенский собор. Не смущайтесь этим, а только спокойно веруйте в Бога. ибо сказал ушедший в вечность патриарх Пимен в личной беседе, что если что-либо будет на восьмом ожидаемом Вселенском соборе, что-либо несогласное с семью предшествующими Вселенскими соборами, мы вправе это не принять. Вот его завещание, сказанное хотя и в частной беседе, а я вам уже повторяю его второй или третий раз в исполнении своей совести. Ибо я задавал эти вопросы, и я получал на них ответы. И поэтому меня сейчас не смущает ничто, ни скоротечность времени, ни избрание, что было. Все это можно обобщить одним понятием. Мы живем во времена апокалипсические. А поэтому бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды, и все у вас да будет с любовью. Вначале придут лжехристы, потом лжепророки, а затем и те, и другие. Евангелие от Матфея, 24 глава.